Глава 9. Еще немного, и они бы действительно остались без обеда. Господин Пыльман вел их назад к турбазе в бешеном темпе. Фрида всю дорогу шла в компании с Матильдой, а Вильма шпионила за пигмеями. Труда, Шпрота и Мелани принялись было обмениваться впечатлениями от услышанной истории, но долго поговорить им не удалось. Потому что Пыльман, еще раз подробно рассказав пигмеям о Джеппе Лорнсене, заставил весь класс петь песни моряков. «Кто идет с нами капером в море? Мы стояли у Мадагаскара» и тому подобное. Одну за другой, без передышки. Это было ужасно. Запыхавшиеся и осипшие, они ворвались в столовую и заняли последние свободные столы. Шпрота, Мелани и Труда сели вместе. Фрида смерила Шпроту хмурым взглядом и подсела к Матильде за другой стол. На свободное место за стол к диким курам, тяжело дыша, рухнула Вильма. «У меня для вас кое-что есть», — пропыхтела она. «Я кое-что подслушала. Даже две». «Чего две?» — спросила у нее Шпрота. «Две секретные информации, первый сорт», — прошептала Вильма. Шпрота с беспокойством огляделась по сторонам. Но пигмеи сидели от них далеко. К тому же они как раз ввязались в перебранку с мальчишками за соседним столом. Пигмеи во всю глотку орали им «Дортмунд», а те в ответ вопили «Бавария!» «Поди разбери, что это значило!» Когда же Вилли пришла в голову идея метать в противников картофельным пюре, в дело вмешался господин Пыльман и назначил Фреда, Вилли и еще двух мальчишек из второй компании на добровольное дежурство по кухне. Шпрота снова повернулась к Вильме. «Ну, давай, выкладывай!» «Говорят, здесь обитает привидение», — выдохнула Вильма. «На нашей турбазе». «Знаем уже», — хмыкнула Мелани. «Ой», — разочарованно пробормотала Вильма. «А вы-то откуда знаете?» «Пыльман рассказал», — объяснила Труда. «Ну да». «А тортик, к сожалению, подслушал», — прорычала Шпрота. «А что пигмеи это привидение ловить собираются, вы тоже уже знаете?» — прошептала Вильма. Шпрота нахмурилась. «Да ну! И как же?» Вильма с сожалением пожала плечами. «Это они будут обсуждать сегодня вечером». «Проклятье!» — Шпрота положила себе на тарелку еще немного противно липнувшего к зубам картофельного пюре. «А у нас, как назло, больше нет радионяни. Фрида ее не отдает. Похоже, все только потому, что этот балбес тортик решил за ней приударить». «Это не беда», — возразила Мелани. «Пусть себе охотятся за привидением, которого даже и не существует. С таким же успехом они могут пытаться поймать лохнесское чудовище. Хм, а квашеная капуста тут ничего, съедобная». «Какое-какое чудовище?» — переспросила Труда. Она взяла себе только крохотную порцию. Зато Мелани уже уплетала добавку. «Ну, а вторая информация какая?» — поинтересовалась Шпрота. Она снова оглянулась. Фред, Вилли и Тортик уже управились с обедом. А вот Стив как раз нагребал себе на тарелку вторую добавку. «Они насыпали нам на подушки какую-то дрянь», — прошептала Вильма. «Еще во время завтрака, когда Вилли со Стивом якобы в туалет уходили. Кажется, это называется чудо-чесотка». Стив раздобыл ее в том же магазине, где покупает свой магический хлам. «Чесоточный порошок? Они достали чесоточный порошок?» Мелани даже передернула. «Фу, черт! Вот это действительно подло! За труды и аллергии и без того уж табуном ходят!» «У меня от одной только мысли об этом чуде все чесаться начинает», — прошептала Труда. «Эта гнусность им самим же выйдет боком», — прошипела Шпрота. «Ведь подушки можно, в конце концов, поменять местами, верно?» Труда и Мелани подтолкнули друг друга локтями и захихикали. «Ну, Вильма!» Мелани одобрительно хлопнула шпионку по плечу. «По-моему, ты настоящая дикая курица!» «Ой, спасибо!» Вильма смущенно улыбнулась и покосилась на Шпроту. Но та притворилась, будто очень занята своей едой. «Шпрота!» Труда перегнулась через стол. «Что ты думаешь? Может, позволим Вильме дать куриный обед? Сегодня вечером, а? В качестве вознаграждения, я имею в виду». Но Шпрота нахмурилась. «Что-то очень уж быстро. Вам не кажется?» Вильма стала разочарованно ковыряться вилкой в своем пюре. «Да ну, Шпрота, ерунда какая!» Мелани отодвинула тарелку и принялась за десерт. Труда с тоской в глазах провожала каждую ее ложку. «Зачем тебе так долго мучить бедняжку? Я считаю, что она может стать курицей сегодня же вечером». «Я тоже так считаю», — согласилась Труда. «И Фрида?» — она оглянулась в ее сторону. «Фрида наверняка тоже будет не против». Мелани ехидно ухмыльнулась Шпроте. «Таким образом, ты в меньшинстве». «Ладно, ладно», — буркнула Шпрота. «Будь по-вашему, мне-то что?» «В конце концов, благодаря Вильме мне теперь не придется всю ночь чесаться. Шпионить за мальчишками — это и правда была хорошая идея». «Хорошая идея!» За спиной у Шпроты неожиданно возник Фред и положил подбородок ей на плечо. «Разве у куриц бывают хорошие идеи?» Шпрота сердито оттолкнула его. «А ну, катись отсюда, башка футбольная!» «Мы поймаем привидение раньше вас!» — воскликнул Стив. «Спорим!» От волнения его голос срывался на писк. «Ах, привидение!» Шпрота напустила на себя скучающий вид. «Да забирайте его себе на здоровье! Мы-то уже вышли из детского возраста, чтобы верить в подобную чепуху!» «Да ведь мы в него тоже не верим!» — с досадой сказал Фред. «Или вы думаете, мы настолько глупы, чтобы верить в привидения?» «Знаете, что я думаю?» Фред наклонился к Шпроте так близко, что они чуть не столкнулись носами. «Вы просто пытаетесь увильнуть от заключения пари. А я готов спорить с вами на что угодно. Мы первыми выясним, что кроется за этими россказнями о привидении». «Да глупости все это», — сказала Мелани. «Вовсе за ними ничего не кроется. Что тут еще выяснять?» Но Шпрота, закусив губу, вперилась во Фреда немигающим взглядом, а потом проговорила. «Спорим, на что хотите?» «Каждый из нас получит танец с курицей по своему выбору», — выпалил тортик. Вилли был явно не в восторге от этого предложения. Зато Фред и Стив заулыбались. «Хорошая идея, тортик», — сказал Фред. «Ну так что, спорим?» Шпрота пожала плечами. «Как хотите. Мы ведь все равно выиграем». «И если выиграем мы, — крикнула Вильма, — то вы будете таскать наши чемоданы всю обратную дорогу». «Идет», — кивнул Фред. «Только с каких это пор ты стала дикой курицей?» Вильма испуганно сжала губы. Шпионка диких кур выдала сама себя. «Не стала она», — буркнула Шпрота. «Но предложение хорошее. Спорим». Дикие куры и пигмеи скрепили свое соглашение рукопожатием. «А что с Фридой?» — — оглянувшись, спросил Тортик. «Она с вами больше не водится, что ли?» «Конечно, она с нами!» Шпрота метнула в его сторону свой самый свирепый взгляд. По вине этого коротышки она была в ссоре со своей лучшей подругой. «Она тоже выполнит условия!» «Обещаете?» Тортик снова посмотрел в сторону Фриды. «Обещаем!» — ответила Шпрота. Теперь ей только оставалось убедить в этом Фриду.